Глава 10. Там, где древние скалы уходят в туман, стоял мой маленький дом на самом высоком утёсе, и в его одиноких окнах с видом на океан проплывали вечерние звёзды, и в камине пылал огонь, и мерцали блики на стенах. Зачарованный лунный луч скользил по оконной раме, и поскрипывало перо. И таял воск откровений, и строки ложились на мягкий пергамент. Флёр. Царский дворец возвышался на вершине чёрной скалы, напоминающей гигантский столб жидкости, застывший в воздухе. Говорили, что когда-то из недр, скованный льдом мёртвой земли, вырвался живой огонь, из него и появились драконы. Вышли из языков пламени в облике человеческом и заставили всех склонить перед ними колени, ибо пришла с их появлением на землю весна после тысяч лет холода и голода. Так говорят старинные летописи, сохранившиеся рисунками на скалах и на окружающих ее стволах могучих дубов и елей. Читать их могут только жрецы и волхвы, имеющие дар смотреть в глубину времени и повелевать стихиями. Дар этот передавался от отца к сыну. Дворец был отлит из осколков подземной породы, раскаленных в огне. Представители тысяч рас сложили здесь свои головы и кости. Издалека царский дворец словно выныривал из черного фонтана брызг и светился на солнце огненными сполохами. Скалу окружал ров с кипящей лавой, и многотысячная армия воинов Нави выстроилась кольцом, создавая живую изгородь. К царскому дворцу не подступиться ни с какой стороны. Со вчерашнего вечера здесь проходило празднество, ожидание прибытия избранниц. Отчет велся развешанными вокруг шпилей башен огненными знаменами с изображением черного дракона. Когда невесты будут доставлены во дворец, будет вывешено последнее знамя. Протрубят горны, и наступит затишье перед отбором. А потом самое сочное веселье, когда избранница войдет в царские палаты и... либо выйдет на утро об руку с мужем, либо исчезнет навсегда. В первом случае над замком будет вывешено белое знамя. И по всей Навской земле будет объявлен праздник великий. Народ перестанет оброк платить в драконью казну ровно год, и 100 000 душ вернутся домой из рабства в честь такого великого дня. А во втором случае будет вывешено черное знамя. Их будет потом ровно столько, сколько и избранных невест. Когда все они будут преданы огню, сезон объявят закрытым, и до следующей весны празднеств уже не будет. Простые смертные, да и нечисть навская верили, что рано или поздно чудо сбудется. Да костры жгли и свои жертвы приносили перед изваяниями черных драконов. А кто и вовсе своих женщин на гибель гнал к скале? Отдавать во власть дракону в надежде на лучшую жизнь и сокровища несметные. В деревнях знахарки всякие появлялись. Девкам и матерям и головы морочили за золотые да за еду или меха. Пророчили великое будущее самим Вием и наследников царских. Люди верили и сами на закланье детей своих отдавали, а Вий и не брезговал. Падок он был на женский пол. Нравилось ему девок портить и драть, а потом огню предавать. Только время шло, а наследник все не появлялся. И настоящим царем Вий никак не мог стать. Белый ястреб расправил крылья и, сделав петлю в темно-синем грозовом небе с брусничными разводами между кучерявыми тучами, взмыл вверх к распахнутым резным окнам. Долго он кружил вокруг дворца, любовался, как переливаются камни, словно драконья чешуя на солнце всеми цветами радуги. Когда-нибудь волхва призовут жить здесь, рядом с великим государем Навским. Заслужит он эту честь, как его собственный отец заслужил у отца Вия. Но для этого нужно дать царю то, что он хочет. То, что за тысячи лет не случалось в Наве, словно проклятие повисло над старшим сыном покойного царя. Все избранницы не могли усмирить зверя и вынести брачную ночь. Обожженные, искалеченные, полумертвые, а иногда и мертвые, были брошены они в огонь священный, принесены в жертву земле и ее чреву. Но ни одна не понесла. Старинное пророчество гласило, что появится та самая, которая родит истинному царю наследника и продлит род черных драконов. Примирит все четыре стихии, только пророчество это волхву особо не нравилось. Да и как перевернуть силы колдовством в свою сторону, да на свой лад? Он знал еще с детства. Любое пророчество — это комбинация событий, чаще всего спрогнозированная и спровоцированная данным прогнозом. Лукьян собирался это пророчество да в нужное ему русло повернуть, а пока избранной истины не появилось, не светило ему во дворцовых палатах жить да за царским столом пировать. Царь хоть и жаловал своего высшего колдуна, но провозглашать его главным во всей Наве не торопился. Лукьян почуял ее еще в лесу. Ноздри затрепетали и губы задрожали от предвкушения и предчувствия. Запах особый у их расы, способный с ума сводить, и голос дьявольский, как ручей, журчащий, неземной голос, словно музыка, в ушах переливается. Сам себе не поверил, когда понял, что среди избранниц есть одна из... Это ведь все меняло. Это было тем самым шансом на успех. Никогда еще они не попадали на ложе драконья. Но в то же время это мог быть и великий провал. Когда успел Вий вынудить расплатиться таким сокровищем? На какую сделку с ним пошли? И что надобно было, раз потом спрятали девку в мире человеческом? Остается загадкой. Но Лукьян ее распутает постепенно. А может и сразу, если девка впустит его в мысли свои и даст в ее памяти побродить в тех самых закоулках, затемненных сильнейшим заклинанием, превратившим ее в обычную смертную на первый взгляд. Но в Наве истинную сущность долго не спрячешь. Здесь она рвется наружу, и рано или поздно проклятый князь догадается. Не любил волх Нияна. Боялся силы его, и что если к власти придет, не видать Лукьяну ни царских хором, ни денег, ни обещанных 100 душ в месяц. Аспид каждому свое место указывает, и под халимажем тут не обойтись. А пророчество — очень тонкое дело, сбыться по-разному может, и вовсе никак угодно волхву. Опасен князь, очень опасен, хитер и умен. Коли надобность будет, за ним вся Навь восстанет, и небо с землей содрогнутся. Только сучка строптивая не дала ему себя прочесть, словно засверкали у нее внутри иглы, как лезвия заточенные. и начали колоть Лукьяна за каждое проникновение прямо в глаза, да так, что ему казалось, ослепнет он, и марь на нее не подействовала. Он даже попытался применить чары и взломать ее защиту, но это оказалось невозможно. Кто-то очень сильный закрыл ее от любого проникновения, кто-то дал и ей силы оберегаться, притом невольно. Но хуже всего то, что князь глаз на нее положил и отдавать явно не торопился. Думал, хитростью заставит Нияна девку в болото швырнуть, а потом сам бы достал и Квию принес, но не вышло. Сильно зацепила она Аспида, как смотрит на нее, так глаза и сверкают жидким золотом, а зрачки словно полоски становятся. Окутала его своими чарами, приворожила лицом красоты невозможной, неземной и не навской, и не людской даже. Разум ему поморочила. Ничего, Лукьян совсем разберется и очень скоро будет управлять всей Навью. Вия за нитки легко дергать. Родит ему девка, синеволосая наследника, и избавится он от нее, как в свое время от матери Нияна избавился. А паршивца этого надобно сбросить с пьедестала, заставить Вия возненавидеть брата. Ястреб в зал влетел и под потолком несколько раз покружил, прежде чем об пол ударился и старцем обернулся. Зорким взглядом глянул на вакханалию и разврат, царящие вокруг. Мерзость какая! Его покоробило и сотрясло от брезгливости. Волхвы обет безбрачия давали, да и от рождения они равнодушны к плотским утехам. Праздник плодородия, так назывались эти дни, предшествующие прибытию избранниц. Дни адского и невероятного разврата, от которого Лукьяна тошнило. После этого праздника в Наве увеличивалась численность населения. Вот и сейчас захмелевшие гости совокуплялись на каждом свободном квадрате сверкающего пола дворцовой залы. Музыканты играли чувственную мелодию, но ее заглушали мужские и женские стоны, рычание, крики и шлепки голых тел. Волхв приподнял край длинной рубахи и обошел стоящую на коленях женщину, сжимающую ладонями фалосы двух придворных и жадно сосущую их по очереди. Лицо Лукьяна исказило гримаса отвращения. Он бы всех их превратил в каменные изваяния и сжег их тела вместе с этим дворцом. Пробрался к трону, на котором восседал Вий с золотым кубком в руках и в массивной короне на голове. На лице выражение похотливого наслаждения, и глаза темно-карие закатываются под тяжелые веки. Перед ним сразу три наложницы, на коленях голые, оттопырившие зад и жадно облизывающие его толстый короткий член, причмокивая и толкаясь. Глаза узкие, миндалевидные, уши на макушке торчат, заостренные вверху, похожие на кошачьи. Да уж, обделила природа матушка дракона копьем могучим, но с лихвой восполнила пробел властью бесконечной, жестоким нравом, вздорным характером и похотливой натурой. Волхв давал царю зелье, подавляющее появление дракона и позволяющее наслаждаться плотскими утехами, но священный момент с избранными должен был быть чистым, и сама сущность должна покрыть девственную невесту и излить в нее свое семя. За три дня до знаменательной ночи царь не принимал зелье и хмель. Затем проходил обряд освящения. Когда Лукьян приблизился к трону, Вий растолкал девок и опустил рубаху на колени, затянул покрепче золотой кушак и пригубил кубок. Смачно шлепнул двух черноволосых кошек по голым ягодицам, а одну почесал за ушами. Добро пожаловать, Лукьян Лукьяныч. Заждался я тебя в этот раз. Что слышно на границах навских? Девушки-кошки сбились в кучу и алчно смотрели на хозяина, облизываясь, как зверьки, и виляя голыми задницами из стороны в сторону. Новые рабыни, мой государь. Подарок Бея. Прислал 3 штуки, сказал покорно и ласково. Всегда готовы ублажить хозяина. Где сейчас отряд с избранными? Волх присел на придвинутое слугами кресло и откинулся на спинку, отмахнулся от кубка, но не отказался от золотого подноса с фруктами, который поставили на низкий столик перед ним. Едет отряд, но задерживается сильно. От чего задерживается? Пнул ногой заигравшуюся с ним кошку, и та отползла назад, сверкая черными узкими глазками. Волх посмотрел на конусообразную голую грудь с торчащими сосками и снова скривился от отвращения. Женское тело вызывало у него приступ тошноты и годливости. Но оценить красоту он мог, как истинный ценитель прекрасного и совершенного. То с Мракомиром сцепился, то с лихом повздорил братец твой великий государь. Строптивым стал черный аспид, неучтивым и своенравным. Не Ян? Согласен, скверный характер у него, но не хуже твоего, Лукьян. А по что с лихом сцепился? Да так, девку отдавать не хотел, ту, что выбрал царь леса. С каких пор Ниян наши законы нарушать стал? Лиху отдаем любую. Такова договоренность еще с отцом нашим. Не отдал, бился насмерть. И как лихо, уцелел? Усмехнулся и несколько глотков из кубка сделал. Уцелел чудом. Ну, коли б ушел в царство подземное навечно, взбунтовался бы народ лесной и нечисть вся. А нам это не надобно. Усмири брата своего, государь, а то натворит он дел, а тебе потом расхлебывать. Не надобно. И? Это ведь не все? Не все, мой государь. Утаивает от тебя Ниян одну из избранниц. Нарочно 13 везет, чтоб самую красивую и особенную себе оставить. Сама Пелагея ею заинтересовалась и осмотр провела, а у ведьмы глаз зоркий. Что за избранница? И что в ней особенного? Что ты изволил ко мне лично пожаловать, да еще столь непривычным способом? Последний раз я твою сущность много лет назад видел при битве с Мракомиром. Наклонился Лукьян к уху царя и шепнул так, чтоб никто не услышал, только красные глаза Вея вспыхнули и засветились точками в полумраке, а красивое смуглое лицо вытянулось, и ноздри затрепетали. Вот как. Помню я тот оброк, и помню, за что обещан был, и как сказали мне, что померла девка, и по закону больше ничего не должны мне, гады лживые. Поверил им, да и выбора не оставалось. Покажи мне ее. Хочу увидеть, из-за кого мой брат так рискует, и вражду со мной удумал. Лукьян из котомки блюдо фарфоровое достал и яблоко спелое, наливное, блестящее. Ладонью по окружности белоснежное яблоко прокатил, и сквозь дымку дрожащую всадники показались, через лес пробирающиеся, и женский силуэт в седле с капюшоном на голове, а потом и саму избранницу — Под номером 13 вблизи стало видно со сброшенным капюшоном и развивающимися на ветру волосами цвета морской волны. Глаза яркие, бирюзовые, и кожа бледная, словно фарфоровая, с раскрасневшимися щеками и чуть приоткрытым алым ртом. Грудь бурно вздымается, и глаза смотрят прямо на государя Навского, который вперед подался и брови нахмурил. «Красота неземная! Даже не думал, что у них такие красивые женщины. Опасные, особенно из царского семейства. Смертоносные, я бы сказал». В этот момент на изображении Ниян появился и собой девушку от глаз Лукьяна закрыл. Вей тут же выбил тарелку из рук волхва, но ни она, ни яблоко не упали, описали круг и опустились на колено Лукьяна. «Хочу ее. Передай Нияну, пусть везет ко мне девку, как и должен». «Не должен». 12 избранных, а 13-ю может куда угодно деть, даже себе оставить. Пусть другую возьмет. Он за эту с лихом насмерть дрался и моих бесцветных за нее казнил. Не отдаст. А если вынудить? Если сделать так, чтоб был обязан отдать? «Думай, Лукьян, думай! Я ее хочу здесь, во дворце!» Глаза царя полыхали красными, сполохами, и рот подрагивал в похотливом оскале, наклонился к волхву и процедил, сжав плечо старика. «Привезешь ее? Верховным тебя сделаю и подле себя оставлю. Достань мне ведьму эту, да так, чтоб ни с братом не вступать в конфликт, и чтоб девка моей стала законна, как полагается». Волхв покорно голову склонил. «Любыми способами?» «Любыми, Лукьян». И за волосы одну из кошек к себе притянул под низ рубахи, зажимая широкой ладонью тонкую женскую шею и насаживая ртом на свою вздыбленную плоть. «Оставь мне свою тарелку, волхв! Вечером Сава тебе ее в палаты принесет». Лукьян даже не посмотрел больше на государя после того, как отдал блюдо и яблоко в руки царя. «Заклинание знаете?» Утверждение, а не вопрос. Царь усмехнулся, делая выпад бедрами вверх и сжимая темные волосы девушки, не давая ей увернуться. «Конечно, знаю».